Посвящение в Эльдары делает женщину бесплодной навсегда, — опустила голову Шен. Мы с девчонками этого не знали. Санти тоже не знал. Он тогда еще в себя после коронации не пришел. Мы 5 идиоток подпоили его и уговорили сделать нас рыцарями престола. Потом, когда узнали, что натворили, едва с ума не посходили. Да только поздно. «Пороть вас надо было!» — ошеломленно выдохнул Эхе. «Да разве ж можно в такое лезть, не зная всех последствий?» Санти как протрезвел и выпорол. Тяжело вздохнула королева. «Да разве ж это поможет?» «Бедная моя девочка!» — обнял ее король. «Да плевать, что бесплодно, я тебя все равно люблю. Но это-то зачем было делать?» Он кивнул на застывшую у стены, тихо всхлипывающую копию жены. «Я хотела, чтобы у тебя был сын», — понурилась Шен. «Наследник нужен, вот и уговорила Тини». «Но вы же совершенно одинаковы. Вы что, сестры?» «Не знаю. Вполне возможно», — пожала плечами Шен. «Девочек в воспитательных приютах отбирают у матерей 5-летними. Я маму даже не помню. Мы с Тиней в самом деле очень похожи. Я на нее еще и морок наложила». «Я все равно чувствовал, что что-то не то», — обиженно буркнул Эхо. «Она мягче тебя, что ли, и... не ты, понимаешь, не ты». «Прости меня, дуру такую». Шен выглядела очень виноватой. Король молча прижал ее к себе. В душе колотилась глухая обида. Он понимал, что простит, со временем простит. Слишком любил жену, но справиться со своей обидой пока не мог. Разве так можно? Тини отошла в уголок, опустилась на кушетку и тихо заплакала, стараясь не привлекать к себе внимания. В первый раз она пришла в спальню Эхо с ужасом, хотя давно не была девственницей. Ее прежний господин всегда рабыню брал жестоко, причиняя максимум боли. Если бы Шен так не умоляла ее, Тини никогда не согласилась бы. Однако муж подруги оказался совсем иным, и девушка вышла из спальни счастливой и разомлевшей. Никогда не представляла, что мужчина способен быть настолько нежным и ласковым. День шел за днем, и вскоре рабыня с ужасом поняла, что влюбилась в короля, что мечтает о том, чтобы он принадлежал только ей, чтобы он называл ее Тини, а не Шен, и любил, как любит жену. Глупые, пустые мечты, особенно для рабыни. Вот и закончилось ее маленькое, короткое счастье.